Мои слова его успокоили, и он вновь почувствовал, что может мне доверять. Приятно, конечно, восхищаться самим собой, но ему очень хотелось, чтобы им восхищались и другие. «И в то же время я понял, что надо что-то предпринять», — продолжил он. «Причем немедленно. Бедняжка так плакала. Естественная реакция. И я купил ей новую сумочку. Кажется, оставленная в поезде была у нее единственной. Другую ей даже пришлось одалживать у матери. К тому же она лишилась 20 фунтов, а до конца следующего квартала еще далеко, и я посчитал себя обязанным хоть как-то скрасить ее горе». «Вы исключительно щедры», — с пониманием ответил я. «И наверняка купили ей то, о чем она мечтала. Вы-то разбираетесь в дамских сумочках. Я про цвет, форму и все такое. К сожалению, я в этом профан». «Это точно. О цвете я, конечно, спросил. Естественно, она хотела сумочку того же цвета». Он хохотнул, весьма довольный собой. «Но сделал я это очень тактично, и она не могла подумать о том, что я навожу справки». «Убежден, что не могла. Для нее это будет потрясающий сюрприз. Какого цвета у нее была сумочка? Мне помнится, черная, но к своему стыду я не обращаю внимания на такие вот мелочи». Мэддокс покачал головой, снисходительно улыбаясь. «Нет, нет, не черная, я в этом уверен. Зеленая. Как только она сказала мне, я сам все вспомнил. Она всегда ходила с зеленой сумочкой». Так уж сложилось, что пару дней спустя я сидел в курительной комнате моего клуба, когда туда вошел молодой Харгривс. С застенчивой улыбкой и извинениями он перегнулся через меня, чтобы дернуть за шнур звонка. «Я только что звонил», — сказал я. «Лучше выпейте со мной». «С удовольствием». Он улыбнулся, но тут же добавил: «Послушайте, вы очень любезный, я выпью хереса, но позвольте заказать мне». Тут появилась официантка. «Что вы будете пить?» Я остановил его взмахом руки и твердо заявил девушке: «Два больших бокала хереса и запишите их на мой счет». Когда она вышла, я повернулся к Харгривсу. «Я первым пригласил вас, так что деваться вам некуда». «О, премного благодарен». Харгривс очень молод. Во всяком случае, по моим меркам. Его только что приняли в клуб, а я на 10 лет старше и в членах клуба хожу уже 12 лет. Поэтому в разговорах с ним чувствую себя бывалым ветераном. Как и многие молодые люди наших дней, он попал в армию прямо со школьной скамьи. После демобилизации поступил в Кембридж, чтобы за 12 суматошных месяцев освоить программу 3 лет, отведенных на получение диплома. Затем ему предоставили возможность самостоятельно зарабатывать на жизнь. Харгривсу повезло больше других. Он начал работать в семейной фирме. Его ждало немалое наследство. Я узнал об этом у секретаря клуба. Поэтому жалеть его нет нужды. Но, как и у большинства нынешней молодежи, в нем причудливо сочетались немалый жизненный опыт и простодушие. Он повидал полмира, сталкивался с уроженцами разных стран, попадал в такие передряги, каких мы в его возрасте даже представить себе не могли, и тем не менее в повседневной жизни он оставался наивным школьником.